Места народных гуляний. В праздничные дни все женщины являлись на улицу. Старые садились на скамейках у ворот и судачили. Молодые качались на качелях и досках. Зимою катались женщины и мужчины на коньках по льду и на салазках с гор. В Китай-городе, позади мытного двора, была устроена катальная гора, известным Ванькой Каином. Она долго после него носила название Каиновой. Зимою народ в праздничные дни собирался на льду на кулачные и палочные бои. По свисту обе стороны бросались друг на друга и бились жестоко. Многие выходили навек из битвы изуродованными, других выносили мертвыми. Вступая в единоборство, кулачные бойцы предварительно обнимались и троекратно целовались. В екатерининское время на Москве кулачным ротоборством славился половой из певческого трактира «Герасим», родом ярославец. Этого атлета где-то отыскала княгиня Дашкова и рекомендовала чесменскому герою графу Орлову. В кулачных боях принимало участие и высшее тогда дворянское сословие. В дни, когда не было боев, охотники до рысаков потешались на борзых конях, в саночках, либо в пошевнях. Здесь же об Масленице строились горы, балаганы, комедии, и было народное гуляние, где знать московская, чиновники и горожане семействами проезжали кругом гуляния. Простые же люди катывались с гор. Женщины толпились около комедий и шатров бакалейных. Молодежь же фабричная в то время билась на кулачки. Охотники до рысистого бега выезжали кататься по набережной Москвы-реки от Неглинного моста до Москворецкого, где теперь старая Кремлевская набережная. Либо в село Покровское, или за Москву-реку на Шаболовку, потому что набережная в то время, немощенная, была малопроезжая и потому просторна для рысистого бега. Улицы Покровского села, Старой Басманной и Шаболовки всегда были длинны, просторны и без ухабов, которые по проезжим улицам Москвы выбивались обозными лошадьми, обыкновенно идущими одна за другою след в след. Рысистая охота гоняться друг за другом в то время жила только в купеческом сословии. Ездили купцы обыкновенно в одиночку на легких санках с русскую упряжью. Ни красота статей, ни порода не принимались в расчет, требовалась одна резвая рысь, скач осмеивалась. Чиновная знать и дворяне-помещики катались по лучшим улицам в городских санях каретной работы на манежных кургузах лошадях с немецкою упряжью. Сани бывали двуместные, большие с дышлами, запрягались парою, четвернёю, иногда и шестернёю цугом. Бывали и особенные беговые сани-одиночки без кучерского места. Охотник садился в барское место, сам правил вожжами, на запятках сидел верхом гусар, держал легкий бич, щелкал по воздуху и кричал: «Поди, поди, берегись!» Такие святочные катания продолжались до 1812 года. Проездки и кулачные потехи на пруду существовали только до 1797 года. В этом году мельница под каменным Троицким мостом уничтожена, Неглинный пруд спущен, горы с комедиями переведены на Москву-реку к воспитательному дому. По Кремлевскому берегу, который до этого был в природном виде, стали выводить из камня набережную. Да притом в это время поступивший новый оберполицеймейстер Эртель строго запретил на улицах скорую езду. Почти в эти же года приехал в Москву на постоянное житье граф Орлов. Устроил свой бег под Донским и начал кататься в легких саночках с русской упряжью, как ездят и теперь. Вся московская знать стала искать с ним знакомства и с его позволения стала выезжать к нему на бег, подражая ему в упряжке. С этого времени немецкие нарядные санки стали свозиться в железный ряд на Неглинную как старье, и тут, в пожар 1812 года, они сгорели чуть ли не все.